тонкое тело приводится в движение мыслью. Мысли бывают разные, разные силы и напряжения. В тонком мире многие только ходят, как и на земле, ибо мыслят все еще по-земному, и по-земному полны отрицаний и земных привычек. Физическое тело тоже приводится в движение мыслью. Чтобы поднять руку или двинуть ногой, надо предпослать мысль. Аналогия весьма многозначительная. Тонкие тела обладают различной степенью весомости. Чем светлее и чище, тем легче и подвижнее. Тонкие тела делятся не только по весомости, но и по степеням своего состава или разреженности и утончения материи, из которой она состоит. И эта утонченность или грубость материи тонкого тела соответствует определенным слоям пространства и материи, составляющие эти слои. Утончение или огрубение тонкого тела происходит на Земле, когда человек находится в своем физическом теле. Влияет на материю тонкого тела все – и питье, и еда, и вино, и курение, и чувства, и мысли, и поступки, и все поведение человека. Можно сказать, что, живя на Земле, человек строит сам для себя тот дом или оболочку, в которой он будет обитать в мире надземном. Можно представить себе, каково будет тонкое тело пропойцы или человека, предающегося каким-либо страстям или злобе. Многие не понимают, какую душную темницу готовит себе. Так важно воздерживаться от всего низкого и грубого и прежде всего в мыслях, ибо в тонком мире ведет мысль. Ведет она и на земле, только это не так явно и заметно для обычного глаза.